Калинской праздник севера в гости идет. Развернется стязанье размах богатырский, к победам большим приведет. И под музыку гимна поднятие флага накалится в борьбе стадион. Сила, ловкость, удача, конечно, отвага, пусть откроют нам, кто чемпион. Здравствуй, праздник, мы рады тебе. Здравствуй, праздник, поем мы тебе. Здравствуй, праздник, хозяином будь. Здравствуй, праздник, пора в добрый путь. Здравствуй, праздник, мы рады тебе. Здравствуй, праздник, поем мы тебе. Здравствуй, праздник, хозяином будь. Здравствуй, праздник, пора в добрый путь. Под знаменем спорта пройдем по планете. Нам сияет успеха звезда. Навсегда мы запомним дни прекрасные эти. Мы со спортом, друзья, навсегда. Здравствуй, праздник, мы рады тебе. Здравствуй, праздник, поем мы тебе. Здравствуй, праздник, хозяином будь. Здравствуй, праздник, пора в добрый путь. Добрый путь!